На кладбище старом, встречая весну, где снег и сомнения тают, я дивную надпись нашел там одну. Они отдохнут и восстанут. Я дивную надпись нашел там одну. Они отдохнут и восстанут. Вокруг раздавались мелодии птиц о мире, где розы не вянут. И слышал я в пении надгробных певиц: они отдохнут и восстанут. И слышал я в пении надгробных певиц: они отдохнут и восстанут. От скорби труда отдыхают они, но ангелы трубами грянут. Придут после ночи лазурные дни, они отдохнут и восстанут. Придут после ночи лазурные дни, они отдохнут и восстанут. Блажен, кто всю жизнь Иисусу отдал, воскреснут они и воспрянут. И снова гимн славы, хвалы прозвучал. Они отдохнут и восстанут. И снова гимн славы, хвалы прозвучал. Они отдохнут и восстанут.